Следующие три дня Нортис работал, не покладая рук, и всех четырех гусеничных траков, что они делили с АКДУ на пару. За крыс платили гроши. Существенная масса каждого груза приходилась на содержимое желудков, набитых всякой неудобоваримой гадостью, которую компьютер по понятным причинам не оплачивал. Парализующая отрава не бесплатна, и стоимость наполнения одного баллона 37 кредитов с копейками. Подзарядка аккумуляторов платформы и АКДУшки тоже обходилась в копеечку. Бесплатно только в жилмоде. Но туда не наездишься. Приходилось использовать платные энергоразъемы. Из тех, что еще оставались целы. Одна радость. Несмотря на постоянные рейды в глухие коридоры и тупики, крыс меньше не становилось. Освободившееся место мгновенно заполнялось следующей крысиной стаей, не менее голодной и жадной до приманки. С каждым днем калека все больше узнавал о повадках на редкость смышленых грызунов и даже начинал уважать их ум, стойкость, ярость и бесстрашие. Не будь они настолько оголодавшими, крысиная охота закончилась бы ничем. Именно голод толкал грызунов в смертельную ловушку, заставлял их с яростным писком бросаться на раскрошенный паёк. И вот ведь странность. После первого случая Нортису больше не попадалось столь большой крысы, как та, что он нашел в коридоре. Хотя он не раз замечал силуэты крыс-гигантов, мечущихся за пределами расползающего облака газа и посверкивающих крохотными глазками. В отличие от более мелких собратьев, они не бросались на приманку, а выжидали поодаль, внимательно наблюдая за гибнущими родичами и злобно посматривая на их убийцу. Нортис уезжал из жилмода ранним утром, а возвращался далеко за полночь, перепачканный в пыли и крысиной крови. Сидящий за стойкой регистрации толстый Рамирес удивленно провожал постояльца взглядом, но ничего не говорил и лишь задумчиво покачивал шарообразной головой. А затем отправлял в хозяйственное помещение несколько бутылок с водой и коробку с пайком. Нортис окончательно покинул свой крохотный номер и перебрался в кладовку, где гораздо больше места. АКДУ просто не мог поместиться в стандартном отсеке пенале. Оставлять его в коридоре калека не собирался. К тому же ему требовалось много свободного места, чтобы подготовиться к выполнению задумки. Договориться с Рамиресом о переезде удалось без проблем. Толстяк разрешил установить в обширной кладовке экран терминала и провести туда сетевой кабель. Большего Нортису не требовалось. В углу он небрежно бросил набитый пластиковой стружкой матрас. На этом обустройство было закончено, и калека отправился на следующую крысиную охоту. На четвертый день Нортис позволил себе поспать на пару часов дольше. Когда он встал, то первым делом включил терминал и долго смотрел на фотографию худощавого мужчины. Гизо Мердок. Игольщик. Возможный источник информации. Теоретически он знает имена тех, кто безжалостно уничтожил всю семью Вертинских. Но очень сомнительно, что он захочет поделиться сведениями добровольно. Да еще и с жалким калекой-крысоловом. Нет, тут нужен другой подход. Надо лишить эту скользкую тварь выбора и только потом уже спрашивать. В сети оказалось немало полезной инфы о Гизо Мердоке и о его принадлежности к криминальным структурам 12-го сектора. Ничего серьезного. Так. Мелкая сошка на подхвате. Нортис последний раз взглянул на изображение игольщика, выключил экран и развернул платформу к выходу. Заскрежетав гусеницами, АКДУ двинулся за хозяином, едва не смахнув на пол высыхающую шкуру крысиного вожака. Калека направлялся прямиком к внешнему краю сектора. Туда, где за тонкой обшивкой купола только космический вакуум. Туда, где обитал кладовщик Михаэль, оберегающий казенное имущество астероид-сити. И Нортису из этого имущества кое-что требовалось просто позарез.